Ученик доверия не оправдал, продержавшись против грызли 30 секунд, да и то потому, что тот медленно кушал. Пришлось дополнить тренировки методами силы юности, но со строительным уклоном. Ученик с лопатой влегкую заменял экскаватор, под охреневшие взгляды строителей он накапывался почти так же быстро, а мое высказывание, что ученик слабоват, видимо, каши мало ел, придало энтузиазма и позволило освоить двуручный стиль. А вот на очередном испытании с Мишкой этот подлец схитрил. Запер я его с Мишкой и стал ждать. Минута прошла, амулет показывал, что ученик жив-здоров. Прошла вторая, ситуация не изменилась. Прошло 10 минут, результат тот же. Вот я и попер выяснять, как он смог пробудить в себе скрытые силы раньше намеченного мной срока. А все оказалось просто. Все это время эта хитрюга прикармливала Мишку медом и другими вкусняшками. Так что грызли проникся к ученику самыми светлыми чувствами. Видя такую расчетливость, хитрость и подлость со стороны ученика, я смахнул слезу умиления и набил ему татуху, чтобы он в любой момент мог призвать к себе питомца. Ну и уход за этой зверюгой на него скинул. Но стоило выдать ученику достойное испытание. Ну и подарок за приручение грызли и изучение стиля сделать. Все же стиль медвежьего кулака он выучил. Постоянные драки с кучей людей, желающих тебя прибить, сделали свое дело, да и спарринги с грызли, которого он назвал Кура, помогли в освоении этого стиля. И вот я вручил ему зачарованную по самое не могу саперную лопату из сплавами фрила и призрачной стали и указал на цель. Вот ученик, это твой противник. Сенси, это ведь дракон? Откуда тут дракон? Это не дракон, это 30-метровая ящерица с рудиментарными крыльями. Оно дышит огнем. И чё? Ну, огнем же дышит. Я тоже. Но от этого же драконом не становлюсь. А меня научите? Неё, тебе еще рано. Но когда стукнет 21, откроешь этот свиток. Тут помимо всего нужного есть еще и секреты освоения продвинутой версии стиля медвежьего кулака. Кулак Бухова Топтыгина. Береги их. Мне бы сначала с этим не драконом справиться. Не справишься, не страшно. Я состою в обществе темных жутких некромантов. От меня на тот свет хрен уйдешь. Сенси, так вы маг, а как же боевое искусство? Это хобби у меня такое. И вообще, ты дракона валить саперной лопатой собираешься или нет? Вы ведь говорили, что это не дракон. Да какая разница, вали уже. И отвесил ему направляющего пенделя. Эй, ученик, ты куда, зараза такая, делся? Вот же прохвост, свалил. Ну да ладно, потом еще кого-нибудь обучу. Может, в следующий раз обучить кого-нибудь на темного мага? Мир 127973F85D44 14562 www.8. Королевский дворец, заклинательный зал 3. Этим священным мечом, ты, герой, повергнешь владыку демонов и принесешь мир и процветание на земле Лю. А-а-а, Синси, покусай вас чернобыльская бжила. Привет, а не подскажете, где я? Второй герой, король, с удивлением смотрел на второго юношу, появившегося из воздуха. С таким же удивлением на него смотрели главный придворный маг, стражей призванный герой Хирода. Невозможно, ритуал призыва призывает только одного героя. Придворный маг был уверен в своих словах и в древних текстах, которые изучал всю свою жизнь. Второго героя быть не должно. Простите, а тут поблизости дракона нет? Дракона? Ну да, меня Синси отправил дракона убить в качестве очередной тренировки. Хотя он упорно доказывал, что огнедышащая 30-метровая, крылатая ящерица не является драконом. Протянули все находящиеся в помещении. У нас только владыка демонов бесчинствует, а драконов уже лет 100 никто не видел. Эх, не надо было спорить с сенсеем, это всегда заканчивалось увеличением пайки каши. При упоминании этого блюда парня передернуло, и новыми усиленными тренировками. Нет, это мое приключение, я герой. С этим воплем призванный герой со священным мечом наперевес кинулся на самозванца. Священный меч встретился с саперной лопаткой и после пары ударов переломился пополам, а сам призванный герой получил лопаткой плашмя по голове. Буйный какой-то. У него что, бешенство? Нет, меч. Хнык-хнык, священный меч, последняя надежда нашего королевства. Хнык-хнык. Король убивался над обломками некогда легендарного неразрушимого артефакта. Герой, тебе нужно повергнуть владыку демонов и принести мир и процветание на земли людей. Маг припомнил неточности перевода и теперь был уверен, что просто при появлении двух героев должен остаться только один, самый достойный. А этот победил, да и обладает оружием невиданной мощи, хоть и странным. Значит, он и является истинным героем. Хаем, дорогу покажете, или карту хотя бы дайте, а то ориентирование типа ученик, твоя цель где-то на севере, так что иди туда, где холоднее, мне не нравится, не волнуйся герой, с тобой отправятся помощники, вот кстати и они, это Миринажар, волшебница, маг указал на девушку 20 лет с фигурой модели, а это Кристи Мадри, жрица и целительница, маг указал на невысокую девушку с детским лицом, и ни разу не детской фигурой, и Нака Луран, рыцарь-паладин, высокая, стройная, темноволосая девушка с короткой стрижкой, облаченная в доспехи слегка поклонилась, они помогут тебе в битве с владыкой демонов, ладно, давайте владыку, лопата у меня с собой, прикопаем, когда отправляемся, а то мне через неделю на занятия, надо спешить, а то с Синси останется не засчитать владыку за пройденное испытание и тогда придется искать дракона, так что выдвигаемся немедленно, у меня с собой запас армейской каши на 10 лет, да и транспорт есть, Кура, к ноге, в зале появился огромный монстр от ауры которого ноги подломились у всех, но герой спокойно подошел и потрепал монстра по загривку, ну что, отправляемся, комментарий к глава 50. Проверил, Иисусус, https://money.yandex.ru/4100156003068. Глава 51. Повшим Ураданза. Укрепление позиций деревни после скандала было делом очень сложным, но благодаря новым средствам от Узумаки дело продвигалось намного легче, чем без них, да и подготовка личного состава благодаря некоторым идеям Узумаки проходит намного быстрее и эффективнее. Упертость Хирузина. В вопросе становления Узумаки Наруто Чунином, непонятно уже многим, глава госпиталя, скорее всего устроил бы нашему третьему остановку сердца при очередном осмотре за такое, да в клане Сарутоби есть и свои Ириенины, но многие уже задумываются о том, а не пора ли уважаемому профессору на пенсию, а то все признаки маразма налицо. Еще один серьезный прокол и Сарутоби попросит уйти с должности с почетом, можно было бы предпринять действия для создания подобной ситуации, но сейчас не время для внутренних разногласий, сейчас каждый гений на счету. Скрытый враг не дремлет и готовится к активным действиям. Шпионы доложили о том, что медовая смерть объявилась в деревне скрытой в долине с еще тремя девушками, которые, по слухам, являются ее дочерьми. Стало известно и ее имя, Мидорисаки. И произошло это слишком легко. До этого даже имя узнать было невозможно. Создавалось впечатление, что у нее его не было вообще, о детях информация появилась также рывком, до этого были только слухи, пущенные самой же медовой смертью при встрече с Джирой, и больше ничего, а тут появились все четверо и всем стала известна информация о них, но опять же не вся, да и то, что она якобы является дочерью Исамусаки, фальсификация и ширма, нет информации о матери, месте рождения и обучения, да и сам Исамусаки хоть и подтверждает их родство, но делает это с оглядкой на дочь. После некоторых проверок стало кристально понятно, что он лишь номинальный глава, а вся полнота власти в руках Мидорисаки, которая, как и ее дочки, появилась из ниоткуда, а точнее оттуда, где обитает наш неизвестный враг. То, что они появились, говорило о начале более активных действий, и их прибытие на экзамен это подтверждало. Но поведение Узумаки Наруто явно внесло большие помехи в их планы. Узумаки, из-за несостоятельности Хатаки как сенсея, отказался от участия в экзамене. И это явно спутало все карты нашему врагу. Ими были предприняты попытки выйти на контакт косвенно. Инцидент с Учиха Саске, Хатаки Какаши и оказавшимся там, судя по всему случайно, Джирай это подтверждает. Но у них судя по всему недостаток информации об отношениях Узумаки и его команды. Он не стал кидаться искать виновного в травмах своего сокомандника и сенсея, а ведь она специально оставила свидетельницу, Харуна Сакуру. Джирай ожидал много дополнительной информации о том, что его там не ждали, точно говорит реакция Мидорисаки. Но то, что она хоть и в приступе праведного гнева смогла серьезно избить одного из саннинов Канахагакури и известного копирующего ниндзя, ну и Учиху Саске, многое говорит об уровне сил, который просто невозможно получить, будучи уроженкой малой скрытой деревни. Сам Джирай в своем отчете отметил, что даже если бы драка была всерьез, справиться с ней было бы очень сложно. Трудно думать о бое, когда твое тело горит желанием по отношению к противнице, сложно сфокусироваться. Взгляд постоянно сдвигается к ее прелестям и следить за ударами практически невозможно. Да и каменный стояк в штанах несколько мешает тайджицу. Из этого стоит сделать вывод, что имеет место быть улучшенный геном и многие поколения селекции, которые смогли вывести техники медовых кунаичи на уровень, когда это можно использовать в прямом бою, а не в постели. О том, какой уровень у нее в своей специализации, подумать страшно. Такая за одну ночь сможет из ярого патриота сделать предателя, что и было доказано во время пребывания команды в башне. Судя по их действиям, из-за неудачи Сузумаки они изменили цель на собаку Ногаара. Они очень умело переключились на Джинчоурики Однохвостого. Троица ее дочерей уже полностью втерлась в доверие к Джинчоурики Исуны, а сама она обработала наставника его команды так, что тот считает, что идея договора с этой скрытой деревней и переселение троицы сестер в Суну — именно его идея, и селение от этого только выиграет. Сам экзамен также проходил не так, как ожидалось. Начиная от количества участников, была даже команда из облака, а они до этого игнорировали проведение экзаменов в Конохе, заканчивая тем, что слишком много народу прошло первый этап. Но тут опять же спасибо Узумаки, хоть и не тому, а той. Младшая сестра оказалась очень одаренной, а Нара слишком шустрыми для таких лентяев, которыми они пытаются себя выставить. Напрягал явный интерес к ней со стороны недошпионов Орочимару, но они куда-то пропали во время второго этапа. Вероятность того, что Орочимару отозвал их к себе, была низка, но и доказательств того, что младшая Узумаки прикопала их в лесу при попытке напасть на нее, нет. Но можно будет попробовать слегка надавить через подставных людей. Небольшой рычаг давления в виде компромата не помешает. Сам же Узумаки Наруто также оказался на финале второго этапа, но в команде Ирининов. И устроенная им демонстрация, а ничем другим это являться не могло, произвела немалое впечатление на всех, присланных для сбора информации под видом участников, шпионов других деревень. Слухи о том, что они являются внебрачными детьми Цунаде Синджу, лучше не давить. Если противник сам себя дезинформирует, мешать ему не стоит. А вот его ксюня, это страшно. От одной мысли, что появится толпа таких, как Майта Гай, в холодный пот бросила всех. Но как оружие последнего удара ксюня даже пострашнее Биджу будет. Жалко, что Сарутоби не позволил использовать, или хотя бы исследовать данное вещество. А Узумаки огорчил фактом того, что больше нету. Такое случается не впервые. Ни один десяток его экспериментов давал результат, повторить который не получалось либо очень долгое время, либо вообще. Но даже это стало демонстрацией силы деревни. Возможно, что эти и другие новые обстоятельства заставили нашего неизвестного врага переключить свое внимание на другого Джинчоурики. Это даже хорошо. Стоит увеличить число шпионов в Суне, а также поучиться у врага и также воспользоваться мистической чепухой. Случайно продать амулет на удачу в любви для еще одного члена команды Суны будет несложно, тем более он и сам ищет. А после организовать встречу с двумя девушками на пути их следования назад в Суну. Есть пара кандидаток, которых даже очень тщательная проверка не выдаст, а связь будут держать через книги связи от Узумаки, замаскированные под дневники с девичьими секретами. Имея шпионов так близко к родственнику Джинчоурики, можно будет быть в курсе действий агентов скрытого врага, а также возможно будет получить немного новой информации о нем, а возможное ослабление Суны будет не лишним, тем более будет шанс подловить врага, не рискуя потерять своего Джинчоурики. Но все идти хорошо просто не могло. Несмотря на усиленные, многократно, меры безопасности, произошло нападение на сильнейший клан Конохи, уже во второй раз. Только в этот раз мы об этом ни слухом, ни духом. Как Нуканин Хьюга смог прятаться от всех, до сих пор непонятно. И еще более непонятно, как он смог пробраться на территорию деревни никем не замеченным, вырезать большую часть клана, а после покуситься на Узумаки. Для всех это была случайность, но я считаю, что он хотел получить от Узумаки данные о других схронах его клана. То, что показало обследование его тела, поставило на уши всех. Зная части полученных данных от этого трупа, Орочимару вымаливал бы прощение, чтобы вернуться в деревню и поработать с телом. Труп, который обследовали, уже практически не был человеком. Немногие синнины получали мутации, но не в таком количестве, и не все они были столь положительными. Усиление всех тканей тела, внутренних органов, чакросистема и резерв, судя по всему, также были значительно усилены, по сравнению с тем, что было. Но самое страшное в том, что в чакросистеме была дополнительная дублирующая сеть каналов. На основании полученных результатов получилось, что этот монстр обладал регенерацией на высоком уровне, Сила и скорость могли сравниться с таковой у Гая при открытии четырех врат, запасы чакры сравнимы с членами клана Узумаки, а предполагаемая продолжительность жизни у него была от 180 до 300 лет. Всю полученную информацию засекретили, а группу, работающую над трупом, пришлось устранять, дабы предотвратить утечку информации, а для всех остальных подготовить отредактированный отчет о вскрытии, который все равно впечатлял. К величайшему сожалению, в личных вещах, которых было слишком мало и они были слишком новыми и чистыми, что подозрительно, не нашлось ничего. Даже пыль и грязь с одежды была получена уже в Канахе. Создавалось впечатление, что отступник после прибытия посетил бани и переоделся в новую и чистую одежду. Еще одной странностью было отсутствие пищи в желудке и даже ее следов в кишечнике. Так что даже потому, что он ел, не получится отследить его путь. Но обыск в клановом квартале Хьюга дал результат. В кабинете главы, в особом тайнике, который не определить даже Гейкуганом, была спрятана карта с обозначением нескольких схронов Узумаки. Их проверку Хьюга не начали из-за пристального внимания к клану после первого инцидента, а второй устроил слишком много проблем. Истинной целью Нуканина была карта, а к Узумаки он скорее всего отправился за ключом, которым могла быть чакра и кровь. Для остальных пришлось выдать версию обновления клана, которая также имела место быть. В отчетах аналитиков было указано, что с вероятностью в 50% полученные изменения наследовались. К сожалению, Узумаки убил Нуканина с использованием яда, который привел в негодность большую часть органов. Этот инцидент стал последней каплей. На общем совете кланов и собрании Джоунинов было принято решение об отставке Сарутоби после окончания экзамена. Вот тогда можно будет и продавить решение о присвоении ранга Чунина Узумаки Наруто, да и Узумаки Хинати тоже. Девочка оказалась не так проста, как все о ней думали. Хьюга Нейджи смог собрать вокруг себя оставшийся клан и фактически мог стать главой клана. Но после произошел инцидент с побегом Хьюга Ханаби в клановый квартал Узумаки, где она периодически гостила. После посещения квартала Узумаки ситуация в клане Хьюга кардинально изменилась еще раз. Хьюга Нейджи потерял свои позиции. Клан Хьюга официально объявил Хьюга Ханаби, дочь ныне покойного главы, наследницей. Новый совет старейшин, состоящий из кунаичи в ранге чунина и возрастом не старше 25, сейчас бегает в клановый квартал Узумаки каждый день, а то и по несколько раз на день, ведь там сейчас проживает наследница. Вот только шпионы докладывали, что в клане при каких-то вопросах говорят Хината сама сказала сделать. По факту клан Хьюга стал вассалом Узумаки. Узумаки Хината провернула все очень красиво. Сейчас ее младшая сестра очень внушаема, жаль, не удалось первыми перехватить, и полностью доверяет старшей сестре. Так что вскоре клан Узумаки получит карманного главу клана Хьюга. С учетом брачного договора с Нарой и явной поддержкой Хими Яманака, которая вполне может стать женой Узумаки Наруто и тем самым добавить в тройственный союз кланов еще два, где главным будет Узумаки. Таким образом, лет через 8-10 придется подумать об освобождении поста Хокаге в его пользу. После неожиданного исчезновения ученика прошла неделя в попытках его найти. А когда мне показалось, что напал на след, меня выдернули обратно. Награду за квест, как ни странно, я получил, но без проблем не обошлось. Награда была с таймером. Портал откроется через полчаса после получения награды. До этого времени нужно выбрать мир и время нахождения там. И тут была еще одна подлянка. Выбор был ограничен списком. И то, что там было, мне не очень нравилось. Там были миры Потерианы, с пометками типа «канон», «не очень канон», «вообще не канон» и «полный фанон», а так «канон мира 521454S5454Е2 973F66464Г» и такие же пометки на него, и так на довольно малый ассортимент миров. По факту три мира – «Потериана», «Наруто» и «Телепузики». Вот в последнее я не сунусь ни под каким видом. А приписки к этому миру типа неканонный хардкор вызывают у меня холодный пот, а мозг выдает синий экран в попытке это представить. Я больше склонялся к родному миру рыбного рулета. Все же тут я многое знаю и многое можно прихватизировать, в зависимости от времени, в которое попаду. Этот пункт, к сожалению, задать было нельзя. Будет прикол, если попаду во времена, когда даже Кагуи в проекте не было. И чего тогда делать? Да и с выбором приставки тоже стоило определиться. Соваться во всякие дарк и хардкор не хочется. Вдруг там каждый генин прокачан настолько, что нашего Мадару в узел за 5 секунд завяжет. А вот насчет остальных нужно думать. Чтобы лучше думалось, решил подымить трубкой, ну и вытащил заначку с подарочным табаком. Набил трубку, затянулся. По какой-то непонятной причине я стоял лицом в противоположную сторону от того места, где должен был открыться портал. Трубки в руках не было, да и окошко с выбором пропало. А сообщение, мелькающее на периферии зрения, сообщило о выполнении задания и получении награды. Это чего получается? Я открыл портал, попал в мир, пробыл там какое-то время, выполнил задание и вернулся назад, но при этом ничего не помню, хотя нет, что-то в памяти всплывает. Пойду в домен, залезу в аппарат, будем извлекать память и смотреть, чего там было. Мир 5 миллиардов 649 миллионов 461 тысяча 654 авк 8 554 df 55 dk 54 542 q9. Цуна Десинжу была в ярости и одновременно в отчаянии. То, что случилось прошлой ночью в деревне, превосходило все мыслимое и немыслимое. А ведь неделя началась так хорошо. Узумаки Наруто вернулся из своего путешествия и показал довольно неплохие результаты на испытании, и его вполне можно было отправлять на миссии. Но то, что случилось на утро, потрясло всю деревню, а сама она отправила в госпиталь всю охрану из Анбу, что не успели от нее удрать. После их бы ждал трибунал, ведь они проворонили, как кто-то незаметно пробрался в ее личные апартаменты, смог проделать то, что было сделано, при этом опять же оставшись незамеченным, и сумел так же тихо уйти. Когда она найдет того, кто это сделал, он будет страдать очень-очень долго. Этот урод надругался над ней, применив какую-то медицинскую технику, и уменьшил ей грудь. Да так, что ее ученица Харуна на ее фоне выглядела пышногрудой. И она бы бросила все силы на поиск этого, но он был не один, или владел какими-то техниками. Скала Хокаге также подверглась акту вандализма. Ее лик был полностью заменен на ростовую статую на всю высоту скалы. Детализация превосходила даже статуи первого Имадары в долине завершения. И можно было сказать спасибо скульптору, если бы не поза. Не то чтобы разврат, но все достоинства эта поза подчеркивала, особенно пышную грудь, которой сейчас не наблюдалось у оригинала вообще. Можно сказать, это был добивающий удар по ее достоинству. Но пострадал не только ее лик. Статуя четвертого также была выполнена в полный рост, а сам он облачен в странный облегающий костюм, подозрительно напоминающий тот, что носит Майта Гай, но со знаком молнии на груди. Костюм еще закрывал большую часть лица, а на месте ушей также были молнии. Третьему также сделали статую в полный рост, вот только тело было макаки, с бананом в одной лапе. Со вторым тоже статуя в полный рост, и она впечатляла. При взгляде на второго все непроизвольно сглатывали, он, казалось, излучает мощь и властность. Первый рядом практически терялся, несмотря на детализацию. Статуя показывала его простаком и весельчаком. Пятая была готова рвать и метать, ведь никто не обнаружил того, что случилось до утра. Но порвать и разметать не вышло. Как оказалось, эти происшествия были далеко не последними случившимися этой ночью. К ней выстроилась целая вереница из тех, кто хотел пожаловаться на некомпетентность Анбу и доложить о случившемся у них происшествии. Первым к себе Цунаде вызвала главу клана Нара. Нужно было проанализировать все случившееся и вычислить виновных в этом. Шикаку Нара имел вид уставший и взмыленный. Он поведал, что встав посреди ночи по нужде, обнаружил на соседней подушке записку, в которую воткнули кунай. От осознания того факта, что кто-то легко пробрался и проделал такое, ему чуть не отпала необходимость отлучаться справлять потребности. Дальше, хуже. Записка была написана кровью. На листе бумаги был нарисован схематический глаз и была надпись «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кровь была отдана на анализ, а весь клан поднят и отправлен перерывать архив с отчетами о миссиях, в которых участвовали члены клана прошлым летом. Нужно было понять, кому они перешли дорогу. Ведь записка была написана кровью Шикамару, с ним самим все было абсолютно нормально, разве что его тоже разбудили среди ночи и, как и всех, отправили анализировать имеющую информацию. Но намек был крайне большим. С запозданием пришел глава клана Яманака, по нему сразу было видно, что его тоже посетили сегодня ночью. Как поведал Инаичи, некто незамеченным проник на территорию клана, обрил налысо всех мужчин клана, а также усадил на стулья, кресла, а кому не хватило, на табуретки и как-то прикрепил. И даже, по доброте душевной, чтобы тем было легче передвигаться, приделал к ножкам колесики. И все это проделал так, что никто даже не проснулся. Заходил и хмурый глава клана Акимичи. На все вопросы о своем настроении ответил, что у клана пост. Объяснять, что это такое, не стал, но давился зеленью с кислым видом. То, что у всех членов клана Инузука отросли собачьи уши и хвосты, а члены клана Курама аналогично обзавелись лисьими атрибутами, ну и волосы у всех перекрашены в рыжий, не вызвало бурной реакции. Абурами не явились, у них мутировали жуки, но, судя по докладу Анбу, клан был такому только рад. И это было жутко, ведь радостный смех с территории этого клана не слышали со дня основания Конохи. В момент, когда в кабинет вошел Ибики, пятая чуть не навернулась с кресла под стол. Только годы, проведенные с Орочимару и Джиреей, позволили удержаться, а вот Анбу, сидевший на потолке, такого жизненного опыта не имел и свалился. Марина был одет в обтягивающий черный кожаный костюм, явно женский, обут в туфли на высоком каблуке, на ногах чулки сеточка, на руках кожаные перчатки до локтя, на поясе в специальном креплении была плетка. Вкупе с его очень мрачной мордой Яки, такой вид заставил бы допрашиваемого сознаться во всем. За ним следом вошла Митараши Анка, тоже сменившая стиль. На ней было надето закрытое пышное платье, юбка которого касалась земли, на руках перчатки, а на голове чепчик. Оба поведали, что это не снимается, точнее снять на некоторое время, чтобы принять душ или сходить в туалет можно, а вот в другое время никак. Разрезать или еще как навредить костюмам возможности нет. Глава отдела дознания очень просил, когда этого деятеля поймают, отдать его ему. А уж он-то, от предвкушающей улыбки и общего вида Ибики поплохело всем. После визита Данзо Цунади захотела напиться. Когда в кабинет вошел смутно знакомый парень лет 20, она хотела устроить еще одну выволочку подчиненным, за то, что пустили постороннего, но оказалось, что это Шимура помолодел. Напиться не вышло. В ящике стола, где была припрятана бутылка саке, обнаружилась записка: «Женский алкоголизм неизлечим, но мы не сдаемся». Пришлось доставать новый стол. Добил всех Хатаки Какаши, который цветом лица сравнялся со своими волосами. Заикаясь, он поведал, что, проснувшись, обнаружил в своей постели девушку. Цунади уже хотела прибить этого шутника, но он сказал, что этой девушкой оказалась Нахарарин, покойная, а ныне вполне себе живая. Все это время Хатаки подозревал двойника и вел проверки, которые показали, что это действительно та самая Нахарарин. И как добивающий удар стала новость о свадебной церемонии в клане Хьюга. И все бы ничего, если бы женихом не был Узумаки Наруто. Глава клана Хьюга на вопрос, какого биджу вы творите, ответил, что этой ночью к нему пришли все четыре мертвых Каге и начали убеждать его в том, что породниться с Узумаки просто жизненно необходимо. И сколько бы Хиаши не пучил Бейкуган и не говорил Кай, они никуда не девались. И ведь убедили к середине ночи. А после четвертой метнулся за выпивкой, чтобы отметить сие событие. И они отметили. Да так, что наутро доложить о произошедшем было сложно, да и пропажу химиклана они обнаружили только когда бессознательную Хинату на руках в клановый квартал доставил Наруто. Он, краснея и запинаясь, рассказал, что обнаружил ее у себя в постели, когда проснулся, а также плакат через всю спальню с надписью «Возьми на себя ответственность, дубина». Хиаши решил, что надо ковать железо, пока горячо, и устроил церемонию. Тем более новая наследница клана, на замену Хинате, есть. Правда, Нейджи-чан не особо радовалась избавлению от печати и зареклась когда-либо завидовать Хинате, а то ведь чего доброго можно будет проснуться на утро замужем и с детьми. Это утро стало для Орочимару очень интересным. Непонятно, каким образом у него появилось новое тело, великолепное тело. Физические характеристики лишь немного уступали его родному вместилищу, но техники и кое-какие улучшения должны были многократно повысить КПД. Но самое главное, это тело имело полностью пробужденный шаринган. И даже больше, у него была еще одна, ранее неизвестная ему, стадия развития. На фоне всего этого такие мелочи, как то, что тело было женским, а также, что проснулся он в компании Учиха Саске, и, судя по данным обследования, был на сносях, не имели значения. А вот Учиха Саске так не считал. Нет, он, конечно, давал согласие на то, что Орочимару в обмен на силу возьмет его тело, но он думал, что эта фраза значит другое, а то, что Орочимару, имеющий привычку рассуждать вслух, выдал результат обследования своего нового тела, заставило Учиху вычеркнуть из своего плана один из двух пунктов – возрождение клана. теперь можно сосредоточиться на мсте и Итачи более плотно. Тоби дергающимся глазом еще раз перечитал письмо, найденное у себя в тайнике, где раньше хранились шаринганы. Сейчас комната была пуста. В письме было короткое послание: «Пока ты, лошара, не жалея рук, мечтаешь тискать свою покойную сокомандийку, другие делают это в реальности. Лошара». И фотография, на которой был Какаши в постели с Рин. И если Пугало выглядел так, как должен выглядеть сейчас, то Рин выглядела на свой возраст в момент смерти. Рука Какаши по-хозяйски лежала на бедре улыбающейся во сне Рин. Проклятый шаринган подтверждал, что фото настоящее, но ведь этого не может быть, и проверить возможности нет. Зицу куда-то пропал, а на базе Акацуки, куда также пробрался неизвестный, сейчас полный хаос. Организация и его планы рушились на глазах. Конан и Нагата, который был полностью здоров, сидели на коленях, опустив головы, и выслушивали нелестные высказывания на тему, какого биджу вы тут устроили, от ожившего Яхика. Дейдара сидел в уголке и предавался депрессии. Он тоже получил письмо с фотографиями, на которых был ядерный взрыв и приписка: «Вот это взрыв, вот это искусство, тебе такое не светит, салага». Итачи также получил комплект письмо плюс фото и тоже ходил как пыльным мешком ударенный, и что-то бормотал о младшем брате, дурном вкусе, возрождении клана и о том, что стоило глупого младшего брата прибить. Кисами сейчас заливался слезами над банкой кильки, как над могилой любимого родственника. Но те подозрительные фиолетовые грибы со светящимися розовым точками у него отобрали. Так что надежда на то, что его попустит, все же была. Сосари носился по всему логову с бешеным видом в приступе творческого вдохновения и негодования, постоянно повторяя: «Это мне слабо, да я величайший мастер, сделаю, и даже лучше». Причиной были чертежи какой-то огромной марионетки под названием Гундам 00. Хидан сменил веру. Теперь этот псих проповедовал любовь и мир. Под свой плащ он напялил другой костюм с четырьмя маленькими белыми крыльями на пояснице. И когда находил жертву, ну или заблудшего агнца, которому недостает любви и мира, он скидывал плащ и лез нести любовь и мир несчастному, несмотря на активное сопротивление. Именно из-за него Дейдара и Итачи из депрессии не вышли. По общему мнению тех, кто сумел откреститься, лучше бы он, как и раньше, жестоко и с цинизмом убивал своих жертв, это было бы гуманней. Жертвы были полностью солидарны. Единственный, кто горел желанием убивать, был Какузу. Неизвестные обчистили его тайник со всеми деньгами, которые он копил на протяжении своей жизни. Они оставили только один рё и записку: средства изъяты за неуплату налогов на доходы в течение 50 лет. Желаем вам всего наилучшего. Налоговая инспекция. Пятая Мизукаге была в ярости. Кто-то проник в ее комнату, украл ее нижнее белье и оставил на тумбочке нестиранные трусили Райкаге и его фото в этих самых труселях, а также фалоимитатор. Намек был более чем понятным. Так что вскоре весь праведный гнев был обрушен на подчиненных, допустивших такое. А вот подчиненные Мизукаге посчитали, что найденная поутру на прикроватной тумбочке банка вазелина была очень символичным даром от неизвестного. Райкаге крушил свой кабинет. Какая-то сволочь проникла к нему и оставила женское нижнее белье и фото пятой Мизукаге именно в этом нижнем белье. Но это была мелочь. Гнев был вызван тем, что та же сволочь подарила Бине уничтожимый самовозвращающийся рупор и научил технике массового теневого клонирования. Теперь вся деревня наслаждается творчеством его брата. Казекаге был задумчив, и было из-за чего. Однохвостый пропал, а он не только остался жив, но даже этого и не заметил сразу, да никто не заметил. Но тем не менее подумать над случившимся следовало. Неизвестный или неизвестные, помимо извлечения биджу, что-то сделали с ним самим. Во-первых, резерв чакры и контроль значительно выросли. Во-вторых, ему оставили небольшую тыкву для песка размером с литровую флягу, но, по непонятным причинам, в нее помещалось несколько десятков тонн песка. Также была найдена книга, повествующая о смысле жизни и о том, как оставить память о своем существовании в этом мире. Перечитав довольно увесистый талмуд несколько раз, Казекаге мог свести все написанное к простой истине: «Оставьте после себя детей». В пользу того, что именно это пытались до него донести, говорила еще одна находка. Эта находка была девушкой его возраста и внешне очень сильно напоминала его друга Наруто, прям сестра-близнец. Вот только она совершенно ничего не помнила ни о себе, ни о том, откуда она. Единственное, что она знала четко, это то, что он ей нравится и Рамин тоже нравится, а вот кто больше, он или Рамин, это вопрос. Остальное ее не заботило. А вот Рамин, поиск которого занял довольно много времени, ее заботил очень сильно. Сделано это было чисто ради проверки. При вопросе, что она выберет, его или рамен, блондинка первым делом поинтересовалась, нельзя ли выбрать все. Но получив отрицательный ответ, долго думала и только через полчаса приняла решение в пользу Гаары. Но последнего мучили сомнения в том, что выбор в его пользу склонило то, что рамен уже остыл. Остальные члены семейства Сабаку были не так довольны оставленными подарками. Воспоминания о пребывании в другом мире были сильно обрывочны. Немного ясности было внесено хомяком, который наблюдал меня припершимся в домен и утащившим оттуда марионеток. Технологию управления пустыми оболочками я изобрел давно, а когда Кустик немного разгрузился с делами, наклепал пустых оболочек всех Каге, да не по одному экземпляру, и многих других, причем не только из мира Наруто. На аукционе одни гении стали продавать оборотное в промышленных масштабах уже давно, а после стали кланом-монополистом в этом вопросе. К оборотке продавали волосы и кровь разных известных персонажей. Игроки не стеснялись и свою кровь продать, а чего париться, ведь копируется только облик, а на него обращать внимание – глупо, так как в одном клане могло состоять несколько игроков, попавших в одинаковых персонажей. Так что у меня был полный набор самых кавайных тян хвоста фей, оккультный клуб и студсовет старшей школы демонов и, да много кого еще. Часть этих образцов была использована и выращены тела. В них можно было ставить либо МДП, модуль души плюс, либо ММ, модуль марионетки. Последний позволял мне, при помощи теневых потоков сознания, контролировать несколько марионеток на ограниченном расстоянии. Такие тела были заготовлены еще на всякий случай, не, ну а вдруг Данзе решит, что я слишком неконтролируемый. На этот случай в его тени сидят две мои твари с планетени, они за последнее время подросли на халявных харчах и теперь не просто могут сдержать на короткое время мумия и пробить теневым колом, а могут утопить в собственной тени и сожрать. Вот на этот случай у меня и есть тело плюс МДП с памятью Данзе, которая раз в неделю обновляется духом. В сам МДП записаны закладки, которые сделают куклу лояльной мне, да и режим полного подчинения также встроен. А так сам Данзе и не поймет, что является подделкой. Также осуществил свою давнюю мечту о гареме из самых-самых. А то, что это искусственно созданные личности, у которых с оригиналами мало общего, только манера поведения и внешность, мелочь. Я прекрасно понимаю, что вероятность уложить в койку одновременно молодую версию Цунаде, Терумимей, Кушина и других, при этом по окончании оставшись в живых или не сделать из них овощи, нереально. Ну или быть очень крутым мозгоклюем, который выстроит их сознание так, что они будут думать, что это они сами этого хотят, что по факту и сделано мной в ДП. Только там тела просто похожи и сил оригиналов не имеют, экономия, понимаешь. Да и нахрена, сей гарем так, расслабится время от времени, ну или когда накроет при создании очередного стихийного арт-эффектом тирольского возбудителя. По большей части именно для этого. Так вот, со склада я утащил оболочки четырех покойных Каге Конохи и тушку Нарука, также пропал МДП с чистой личностью и импринтингом на первого увиденного человека. Оболочки я вернул, а вот последнее отсутствовало. В памяти по ассоциациям было найдено, что тушку копии Нарука я оставил под боком у тамошнего Гаары, предварительно выковырив из него однохвостого. Бля, каким макаром я провел извлечение биджу, да так, что никто в деревне и сам носитель не заметили, непонятно, память по этому поводу молчит. После пришлось порыться в инвентаре и обнаружить там слишком дохрена лишнего. В первую очередь стоит упомянуть Трехвостого, которого я также спиздил, а еще запечатанную чакру Девятихвостого, в огромном количестве. Запечатана она была в руке. Судя по всему, кто-то остался без конечности. Но дальнейший разбор полетов показал, что вещь также отсутствует, значит не отжал конечность, а просто поменял. И главное, все довольны. Надеюсь. Вопрос, нахрена я подсунул Конкура резиновую бабу и подробную инструкцию по эксплуатации, остается открытым. Как и то, нахрена увеличил Сакуре сиськи до пятого размера и оставил подушку-обнимашку соски. Ну и еще куча всяких действий подобного толка, о которых лучше действительно забыть. А вот куча бабла врена сторожила. Память о том, чью казну я обчистил, молчала, ну и похрен на эту макулатуру. Хотя хомяк применение нашел. Банка с какой-то черной жижей, явно живой и матерящейся, настораживала. но поскольку была очень надежной, отложена до лучших времен. Вообще этим походом был доволен только хомяк. Ну да, два биджу и прорва чакры девятихвостого, которую за верную службу передали песцу. Его Кощей нахваливал, говорит, образцовый сотрудник, о каждой командировке предоставляет подробный отчет, командировочные не транжирит. Да и хомяк на песца уже не бузит, тот из своих командировок ему разные сувениры возит, вроде мелочи, но приятно. Так что чакра была передана ему, теперь у нас четыреххвостый песец. Нужно будет еще и у местного парнишки излишки чакры забрать, по расчетам хомяка как раз на пятый хвост хватит. Вообще оказалось, что у меня появилось много свободного времени. Хината готовилась к третьему этапу, мама припахал наставник, которому доложили, что она помогала собирать конструктор имени Нейджи, и тот решил, что она готова начать штурм следующего ранга. Не будь у мамы пробужден Шаринган, он бы от таких новостей точно пробудился бы. У нее в последнее время практики было больше, чем у половины госпиталя, а количество трупов, в которых она ковырялась, заставило бы любого некроманта уважительно кивать. Танари же мешала тренироваться Шикамару, ну или помогала. Шла-то она с намерением помогать, а вот результат был прямо противоположный. Вообще от Танари весь клан Нара страдал. Она с полной непосредственностью улазила у них в квартале и наводила там капитального шороху. Хотя в последнее время Нара вздохнули с облегчением, а вот отдел дознания взвыл. Танари так и не оставила идею лечения Ибики и с помощью мама добыла в морге большой ассортимент донорского материала для лечения травмы, которую она самолично придумала для Марина. С последнего случая угорал весь отдел. Ведь в одно утро Танари заявилась к нему и прямо на рабочий стол вывалила кучу донорского материала, предложив выбрать, какой будет использован при операции, ну и пару советов, как знающий Ирьянин, дать не забыла. Сидеть дома одному было конкретно скучно. За пределы квартала не высунешься, там же Бафил рыщет. Не то чтобы он прям кидался на меня или еще чего-то подобного, но куда бы я ни пошел, он был там, как бы случайно, и все норовил ко мне подкатить с каким-нибудь разговором по душам. Но у него же на ауре было написано, что я ему нах не сдался, он бы сейчас лучше материал для новой книги собирал, но, видать, макак был очень убедителен. Вот и решил отправиться в свой внутренний мир провести инспекцию, чего там местные наворотили. В ходе инспекции выяснил много нового и интересного. Например, в одной из созданных переселенцами колоний, народ варил зелья очень оригинальным способом. По факту, им для зелий нужна была вода, ну и еще какая-нибудь травка желательно, даже не обязательно магическая. Я когда увидел, малость подвис. Тип на моих глазах залил в котел воды, кинул пару листов подорожника и начал вливать в варево энергию. Через несколько часов варки у него было лечебное зелье низкого качества. После более подробного изучения метода и ассортимента зелий стало понятно, что они, по факту, заряжают воду нужной энергией, а дополнительный ингредиент служит для удерживания энергии в зелье. Их метода была проста: из воды и одного и того же ингредиента они могли получить несколько совершенно разных зелий, тупо заряжая воду разными энергиями. Например, зарядили энергией жизни, вот лечебное зелье, а если залили туда огненную ману, вот вам коктейль Молотова или Напалм. Мастера этого направления могли заряжать воду несколькими энергиями и внедрять магию в частички разных ингредиентов. Недостатков у такого метода была уйма, начиная от противного вкуса и заканчивая тем, что такие зелья быстро выдыхались. Да и расход сил на такие зелья был слишком большим. Чтобы сварить пару порций среднего зелья лечения, нужно было потратить энергии, которой бы хватило вылечить пару десятков тяжелораненых, используя магию жизни. То же самое и с другими зельями. Но местные все равно молодцы. С учетом, что до этого они о магии только слышали, они смогли довольно неплохо развить то, что имели. Да и использование немагических ингредиентов тоже было умным ходом, так как соваться за магическими травками с учетом местной флоры и фауны – суицид. Лезть в их дела посчитал излишним, ведь если выдам им знания о магии, они тупо скопируют то, что я и так знаю, а вот в противном случае через сколько-то лет смогут создать что-то новое, ранее невиданное и, возможно, крайне мне полезное. В империи их уже создали. Магическая академия империи Восхода была одной из лучших, и меня в ней заинтересовала школа пространства. Вообще у местных изучалось очень много направлений магии. В академии было довольно много факультетов. Например, факультет боевой магии, демонология, флористика, погодная магия, магия пространства, целительство, некромантия и еще много чего. Меня заинтересовала магия пространства, потому я поступил в академию именно на этот факультет. Конечно, мне как попаданцу нужно было записаться на все факультеты разом и жить в библиотеке, при этом являясь самым лучшим студентом. Но вот ненормальный я попаданец, да и нахрена мне факультеты, в которых я шарю круче всех профессоров вместе взятых. Мне и этого хватало за глаза. Конечно, в других империях также были свои академии, некоторые были даже престижнее этой, но тут были лучшие маги в интересующей меня области. Местный профессор был учеником того, кто дал очень много магии пространства. Его портал и их использование стало новой эрой в войнах. Очень веселый исторический факт с ним связан. Когда армия Империи Восхода атаковала своего соседа, Империю Сумрака, последняя вывела из столицы армию вдвое большей численности и в 5 днях от столицы готова была дать бой. Через то поле армия пройти была просто обязана, так как соваться через другой перевал было смерти подобно. Так что те были уверены в месте финальной битвы и заняли лучшую позицию. Ну так вот, стоят они лагерем, ждут армию противника, день ждут, второй, а на 7-й день из столицы прилетает гонец, и такой, а нас того этого, завоевали. Вы как, дегенераты, армию врага проморгали, а на деле все оказалось довольно просто. Армия Восхода за сутки пути до места финального боя встала лагерем, откуда магистр Укор открыл порталы к столице Сумерек. На утро те обнаружили, что находится в осаде, а на следующий день столица была взята. Ведь трудно отражать нападение, когда порталы открываются в самых важных точках столицы и из них прут солдаты. С тех пор использование порталов совершенно изменило все войны, а ученик Рукора изобрел заклинание стабилизации пространства, что делало невозможным открытие портала. Сейчас в академии на этом факультете изучались не только порталы и телепортация, но и заклинания, помогающие отслеживать координаты порталов противника или его телепортацию, взлом заклинаний, блокировки и противодействия взлому, также расширение пространства и прочее, уже скорее бытовые аспекты. Ну и самое крутое, это несколько боевых методик. Боевой маг пространства был очень опасен, хоть и использовал типа базовые заклинания других школ, например что-то типа лезвия, как в магии воздуха, воды и других, только из пространственного искажения. Защититься от такого можно было только специализированным щитом или артефактом. Студенческая жизнь мне нравилась, вспоминалась молодость в том мире. Правда, здесь было веселее. Ни одна гулянка студентов не проходила без присутствия кого-то со старших курсов факультета демонологии. Тут демонологи в основном изучали изгнание, удержание и прочие средства противостояния демонам. Нашествия но не достали всех. Они же были тем, что не дало местным империям окончательно перегрызться между собой, так как появился общий враг. Хотя стычки и небольшие войнушки все же случались. Призыв у демонологов был не особо востребован, ведь тут получалось призвать беса либо суккубу, ну можно было еще лохануться и накосячив в ритуале призвать нони. Но вот во время обучения навыки призыва суккуб были очень востребованы, и демонологи на этом зашибали немало бабла. Помимо прелестей студенческой жизни я учился не жалея нервов профессора, а этот гад и жлоб не горел желанием открывать мне все секреты мастерства и хотел ограничиться учебной программой. Но кто же ему даст-то? Вот я и не давал ему покоя, докапываясь все время. Он, конечно, ставил защиту от проникновения с помощью порталов или телепортаций, все же он в этом спец, но вот только он же ставил их от магических способов, которые, впрочем, также можно было продавить грубой мощью, но я-то пролазил через тень, да и просто навыки шиноби использовал. Последние мне еще пригодились для того, чтобы уворачиваться от разнообразных атак. Все же подкрадываться со спины к магистру, у которого почти 20 лет боевого опыта. Это верный способ получить в наглую морду каким-нибудь боевым заклинанием. На 5-м году обучения наше противостояние уже стало привычным и даже причина, по которой все началось, была малость подзабыта. Я, из спортивного интереса, не использовал ничего сверх того, что применял в самом начале, а мой противник своими попытками от меня сныкаться уже защитил звание мастера в артефакторике и в барьерной магии. С сокурсниками у меня в основном были дружески-нейтральные отношения, хотя и враги у меня были. Первым был сынок одного очень богатого человека, который впоследствии из-за тупизма отпрыска стал очень бедным. Не повезло ему, череда неудач настигла, но как же не повезло, что прорывы на план но не открывались именно там, где были его предприятия. Еще дочка министра мне нервы портила. Если кратко описать ее, то выйдет самовлюбленная, заносчивая стерва. И портить мне жизнь было ее любимым занятием. Хотя большинство, а то и все мои близкие знакомые, считавшие себя моими друзьями, уверяли, что она влюбилась в меня и таким методом показывала свои чувства. Я с ними был не согласен. Да, Елитарин Даруна была писаной красавицей, по которой сохла вся мужская часть академии и даже некоторые девушки. К внешности прилагалось происхождение, приличное состояние и влияние отца. И я все это полностью проигнорировал. Видимо, у нее просто взыграла обида или еще чего в ее голову пришло. Но жизнь она мне портила регулярно, и ведь никогда не переходила границы, за которые я бы устроил ей очень несчастный случай или еще чего. Но с этим я решил смириться, как с неизбежным злом. Все равно после окончания академии свалю отсюда и в ближайшие 100 лет по местному времени вряд ли загляну. А убивать очень талантливого мага, интересного мне направления, расточительно. То, что она со временем станет магистром, было понятно, и это не за красивые глаза. Девочка реально была талантлива и обладала сильной предрасположенностью к магии пространства. Но главное, все это подкреплялось немалой целеустремленностью и трудолюбием. Хотя желание пожать ей шею, когда она в очередной раз хвастала тем, что является лучшей студенткой, а я занимаю 14-е место из 38, было очень велико. Потому старался держаться от нее на расстоянии, чтобы не сорваться и не грохнуть того, кто в будущем сделает не одно открытие мне на благо. Пов Дункан Маклауд, бытие третьего сына богатого купца – настоящее наказание, ведь перед тобой нет никаких перспектив. Первый сын унаследует дело, второй получит деньги и помощь для открытия своего или будет помогать первому, а вот я являлся просто запасным вариантом, да и то не особо нужным, так как появился на свет довольно поздно. Мои братья были уже взрослыми, так что моя судьба была незавидной. Если бы не магия, у меня обнаружился дар к магии, и не просто к магии, а к магии пространства. В этот момент я из особо никому не нужного и неинтересного отпрыска стал любимцем отца. Ну да, собственный маг пространства сделает его очень богатым. А то, что я буду его личным магом, даже не обсуждалось. Дар магии не такая уж и огромная редкость, а вот обученный и сильный маг, это да. Но вот получить образование не так уж и просто. Личное ученичество равно рабству у учителя, и свободу можно получить только после его смерти, к которой ученик не должен иметь отношения, иначе контракт его убьет. Мне также предстояло подписать контракт, но уже со своим отцом, и он был более мягким. Я обязался работать на торговый дом Лауд до смерти, за очень скромную зарплату. В обмен отец полностью оплачивал мое обучение в Академии магии. Конечно, в контракте были сотни дополнительных пунктов и нюансов, которые так любят демонологи, которые и занимаются этими договорами. Ведь демоны, несмотря на то, что являются либо тупыми работягами, либо шлюхами, способны вырвать душу у нарушителя контракта, даже не подходя к нему. Так что у меня был шанс, что мой брат, который сменит отца в будущем, нарушит один из пунктов договора, и я смогу его разорвать. Обучение в академии было сложным, но мне было грех жаловаться. Отец обеспечивал деньгами довольно прилично, так что можно было позволить себе и расслабляться время от времени. Как оказалось, таких как я тут училось 2/3. Кого отправили родители, кого власти. Работы для магов пространства всегда хватает. Остальные же также были отправлены родителями, но уже без всяких контрактов. Они как раз станут свободными магами. Но был среди всех студентов нашего потока один особый, Узумаки Наруто. Он был другим, отличался от всех. Во-первых, он оплатил обучение сам, все обучение, а это очень большая сумма. Даже мэры городов, отправляющие на обучение будущих городских магов, не оплачивают весь срок обучения. А ведь они платят из городской казны. Ведь со студентом вполне может что-то случиться, несчастные случаи не редкость, а руководство академии деньги не вернет. Во-вторых, он появился из ниоткуда. Фамилия Узумаки не была никому известна. Многие наводили справки у своих родителей, но так ничего и не выяснили. Слухи про него ходили самые нереальные, и большая часть была оправдана его поведением. На гулянки он ходил редко, а когда был, брезговал суккубами, предпочитая притащить девиц из элитного борделя. Вот это породило кучу слухов. Протащить мимо коменданта 5 шлюх – это надо быть либо магистром магии пространства, либо самим комендантом. Именно поэтому все пользовались услугами демонологов. Да и сами суккубы не горели желанием приближаться к Узумаки, Да что там, они его откровенно боялись, и выяснили это, когда один обидевшийся демонолог вызвал суккубу и дал той задание соблазнить Узумаки. Но стоило той увидеть свою цель, как она, полностью бледная, выплатила неустойку по контракту, свалила на свой план и больше на вызовы не отвечала. Повторные попытки привели к тому, что наша академия попала в черный список у суккуб. Из-за этого часть демонологов завалила промежуточные экзамены. В этот феномен внесли ясность бесы. Эти тупицы сказали: «Мы ничего не будем рассказывать про очень страшное злобное начальника». Архимагистр демонологии Даруту этих тварей был просто очень злобное начальника. А тут такое звание. Вот и пошли слухи, что Узумаки архимагистр нескольких направлений, родом из далекой, а может даже ранее неизвестной империи, который явился сюда для получения новых знаний. А вот профессор считал Узумаки воплощением вселенского зла, и даже на перекличке именно так его и называл. О том, что там между профессором и Узумаки гадали все, но это тоже было тайной. Еще одной из сотен тайн вокруг Узумаки. Несколько его недоброжелателей закончили очень плохо, и его самого к этому никак не привяжешь. Просто неудачное стечение обстоятельств, рок вселенского зла или кара создателя. Но уж слишком все это было удобно. И два случая подряд заставили всех насторожиться, но желающих проверять совпадение это было или нет, пока не находилось. Ну разве что Руна. Елитарин Даруна, самая красивая девушка Академии, по которой сохли все парни, ну кроме Узумаки. Этот красавец с глазами цвета неба и волосами цвета золота и, прости, создатель, за такие мысли. Этот идеал, по которому сохло все женское население Академии, включая профессоров, полностью этого не замечал. По уши влюбленная бедняжка Илита впервые была не то что проигнорирована, а даже отвергнута. И если для других девушек этого хватало, чтобы прекратить свои попытки, то она только усилила напор. Вот только этот напор был таким, что плакать хотелось. За ней всегда бегали, и стоило ей поманить пальцем, как счастливчик уже валялся у ее ног. Так что она просто не знала, как действовать. Хотя многие склонялись к тому, что с Узумаки обычные методы бессильны. И это было очень верно. Количество приворотных, подливаемых ему, превышало все разумные пределы. А этот просто пил его литрами и ухом не вел в сторону подливших. Даже профессор Карата присоединилась к этому соревнованию и уже через месяц подала в отставку. Сейчас вся академия делает ставки на то, чем все закончится у этой поры. А я, как друг Узумаки, хотя иногда кажется, что только я так думаю, пытаюсь сделать так, чтобы моя ставка выиграла. Все же пункт в контракте, по которому я могу получить свободу, выплатив единовременно двойную сумму, потраченную на мое обучение, есть. Вот только этот гад все равно упорно игнорирует красотку и вообще ведет себя с ней как с раздражающей дурнушкой, у которой богатые родственники. Вроде и прибить нельзя, но и связываться противно. Но мне больше всего интересно узнать, кто он такой на самом деле. Потому я провожу расследование и собираю все факты и слухи, пытаюсь разговорить самого Узумаки. И все это пока ничего не дало, точнее результаты получаются такие, что пора уже организовывать орден вселенского зла или прыгать с крыши башни погодников. Так как выходит, что к нам спустился создатель лично или вселенское зло. Но когда я начал над этим думать и перебирать древние рукописи различных авторов и некоторые писания адептов вселенского зла, то пришел к страшному, но до ужаса логичному выводу: вселенское зло и создатель – это одна и та же сверхсущность. И сейчас эта самая сверхсущность жонглирует пятью плодами рата, удерживая на лбу бутыль вина, чтобы выиграть спор. Бред. Да, обучение было очень познавательным и даже веселым. И я даже принял свое поражение в игре с профессором. Этот гад так и не сдался и учить меня расширенному курсу не стал. Но дух, скопировавший его память, а после созданная кукла с небольшой корректировкой личности, выдала мне все секреты мастерства. Ну и развлекался я тоже. В академии был очень забавный парень. Точнее, имечко у него было прикольное — Дункан Маклауд. Ну прямо горец. И я решил приколоться. Дал ему, и еще паре сотен человек, надстройки души с регенерацией и встроенной воскрешалкой. Там принцип был даже проще, чем со способностью. Надстройка просто удерживала душу в теле, пока реген латал тело. После из надстройки подавался импульс запасенной маны жизни и реанимировал носителя. Самый прикол был в том, что потеря головы была смертельна, и вся накопленная энергия из надстройки перетекала в находившегося рядом носителя такой же надстройки. Свои нюансы там были, тоже расстояние не превышало сотни метров. Если в сотне метров от обезглавленного не было носителя надстройки, то энергия просто уходила в мир. Надстройка еще выполняла функции усиления. Все же наличие большого количества энергии раскачивало резерв, и чем больше жил маг с надстройкой, тем сильнее становился. Конечно, не до бесконечности, но резерв был бы намного больше того, что положено природой. Но это было медленное, постепенное усиление, а вот если получить энергию другого носителя надстройки, то получался быстрый, разовый паверап. В момент, когда надстройка активировалась у всех носителей, те услышали у себя в голове пафосный голос, сказавший: «В конце останется только один». Чуйку на себе подобных я им тоже поставил. Работала в радиусе сотни метров. Так что если в сотне метров было много народа, определить, кто противник, было сложно. Да и перезапуск у чуйки был. После сигнала, что в сотне метров от тебя находится подобный, она на него больше не реагировала еще 6 часов. Стареть им также не даст надстройка. Мне очень интересно, во что это выльется. Прямого указания рубить друг другу головы я не давал, и что за конец, и когда он будет тоже. Да и не будут они носиться с мечами наперевес. Все же все, кто получил надстройку, были магами. После этого эксперимента решил заняться и другими. В особенности избавить себя от постоянного подливания зелий в еду. Хоть на меня вся та бурда и не действовала, но это подрывало мое инкогнито. К моменту выпуска директора и многие профессора академии делали мне много предложений, которые никогда не получил бы обычный выпускник, даже очень талантливый из состоятельной родней. Не то, что тот, под которого косил я, видимо, хреново косил. Да и пару других новых полезных артов сделать стоило. Скатерть-самобранка стала очень сложным артефактом, сочетающим в себе очень многое. Добытое хомяком заклинание клонирования или раздувания пищи и заклинание создания пищи в этом очень помогли. Но такая пища была не насыщена энергией и казалась пресной. Наверное, именно поэтому мои овощи настолько вкусные, в них энергии хоть отбавляй. Но эта проблема решалась наличием накопителей, философского камня и ловушки с душами, ну и уловителями энергии окружающего фона. В подпространственное хранилище помещалось огромное количество продуктов и уже готовых блюд, а также накопители. Управляющей системой арта был подчиненный дух, которому внедрил технику теневого клонирования предметов. Так намного экономнее, чем каждый раз создавать посуду. Можно будет как создавать еду и накачивать энергией, что накладно и неэффективно, так и клонировать продукты, из которых с помощью алхимии и еще ряда бытовых заклинаний будут готовиться блюда. Ну или выдаваться уже готовые, а на место потраченного из хранилища продуктов будут восполняться потери. Больше всего мороки было с привязкой пространства и переноса между ним и тем, чтобы чары стазиса не слетели. Но после долгих мучений я получил этот легендарный арт, как и блюдо варюгу. Этот арт просто телепортировал заказанное откуда-нибудь. К нему также было привязано несколько духов, которые выступали наводчиками на цель.